19 февраля 1958. Мой новый друг мистер Сесил, известный в городе шляпный дизайнер, и работает в театре костюмером. Он высокий, худой, красит свои светлые волосы и вообще в жизни не встречала никого забавней. У него в шляпном салоне работают 10 молодых ребят, и все называют их сесилетки. Они — это что-то. Вообще-то мистер Сесил не любит девушек, но я исключение. Он считает меня красивой и хочет помочь мне лучше одеваться и заняться моими волосами. Я чуть не сдохла, когда он выщипывал мне брови, но зато теперь я гораздо симпатичней. Его многие не любят, но он человек поистине трагической судьбы. Когда его лучший друг, работавший парикмахером в универмаге Гэмбл, захотел поехать в Новый Орлеан на карнавал Марди-Гра, мистер Сесил вкалывал 3 недели и сшил ему великолепный костюм снежной королевы, а потом проводил его на автобус. С тех пор, в этом феврале будет уже 5 лет, он его не видел. Потеряв лучшую подругу, я знаю, каково ему. Еще мне нравится профессор Тисли, наш директор. Очень нравится. У него длинные седые волосы и есть дочь. Она профессиональная актриса в Чикаго. Деньги на постройку театра ему дала мать, миссис Нэнни С. Тисли, которая очень богата и немного глуховата. В день открытия, когда она пришла на спектакль, всем приходилось кричать свой текст. Она всегда ходит в длинном черном платье и с черной палкой с набалдашником из чистого золота. Но надо смотреть в оба, потому что она обожает этим набалдашником хряснуть человеку по коленке. На днях мы с мистером Сесилом навещали ее. Миссис Тисли устраивает вечер культуры перед домом для общества Джона Бёрча в программе «Танцы и поэзия», и она хочет, чтобы мистер Сесил подготовил костюмы для меня и для нее, а я, чтобы управляла прожектором. Мы не знаем, когда состоится вечер. Миссис Тисли говорит, там будет танец в честь богини Луны, поэтому нужно ждать полнолуния. Ее дом — это большой белый дворец, прямо на озере. Она показала мне медаль ВВС Хаттисберга 1943 года, полученную за то, что она в одиночку сбила 2 вражеских самолета на Миссисипском заливе. К сожалению, оба они оказались самолетами метеорологической службы Пенсаколы, штат Флорида. Но поскольку она думала, что они вражеские, и пилотам удалось выжить, ей все равно дали медаль. Кроме того, мистер Сесил говорит, она пожертвовала для ВВС кучу денег. Миссис Тисли разводит крабов. Такое вот хобби. Увидев столько крабов, я спросила, они вас никогда не щипали? Она сказала, да, но если так любишь крабов, они могут щипать тебя сколько угодно, ничего не почувствуешь.